Дорогая моя маленькая плутовка, радиоспектакль по рассказу «Перлбак Мелисса». О, театр, театр! Сколько о нем уже было сказано, ужасного, прекрасного, заманчивого, но будто ничего и не сказано вовсе. Здесь за кулисами протекает совершенно особая жизнь. Какие здесь разыгрываются драмы, какие кипят страсти, какие трагедии. Но все это не суждено увидеть зрителям. Для них только спектакль, только тексты старательно заученных ролей. Но это лишь слабый отголосок, только тень настоящей закулисной жизни. Впрочем, я отвлекся. Ведь я хотел рассказать удивительную и неповторимую историю Мелиссы, которая сидит сейчас со своей тетушкой в пустом зале. Слышите их голоса? Слышите? Дорогая, как ты себя чувствуешь? Спасибо, тетя. Все хорошо. Ох, театр — это такое место. Какое, тетя? Ну, во всяком случае, не такое, где дети могут оставаться одни. Я бы, наверное, осталась с тобой на репетицию, если бы не работа. Ты же понимаешь, что я не могу лишиться места, иначе мы с тобой умрем с голода. Да, тетя, я понимаю. Ты уверена, что обойдешься без меня? Я же сказала тете Мэри, что все в порядке. И потом, это ведь не первая моя репетиция и не первый спектакль. Да-да, конечно. Ты прекрасно выучила роль. Мы с тобой проверяли. Я думаю, что режиссеру ты понравишься. Это роль легкая. И режиссер молодой. Это хорошо. Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой. Мне кажется, что у него маловато опыта. Это ведь первый его спектакль на Бродвее. И вообще нужно уметь обращаться с детьми. Но, надеюсь, все пройдет хорошо. Да, именно так. Пройдет хорошо. И вот что еще. Не думай, Мелисса, что я могу потратить заработанные тобой деньги на что-нибудь, кроме твоего образования. Помни об этом. Я помню об этом. И все же, когда ты сидишь вот так одна, одинешенька, в этом темном и пустом зале, мне очень неспокойно за тебя. Я начинаю думать, что всякое может случиться. Что может случиться? О, Господи, да что угодно. Это ведь театр. А тут такое творится. Впрочем, ты еще ребенок и многого не понимаешь. Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене? Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно. Ну что ж, дитя мое, что ж, тебе видней. Я приду за тобой, как и вчера, ровно в 7 часов. Это не слишком поздно. Да, ты не забыла взять свои бутерброды с джемом? Ах, ну да, я же сама положила их тебе в сумочку. Что же нужно еще сказать? Ах, да, не забудь сказать импресарио, когда он пойдет за кофе, чтобы купил тебе пепси. Деньги ты не забыла? Нет. Что же нужно еще тебе сказать? Нет, теперь, кажется, все. Деньги у меня в кошельке. Кто? Ах, ну да, деньги в кошельке. Ой, какая же ты у меня еще глупенькая. Ну ладно, теперь действительно все. Я просто катастрофически опаздываю на работу. До свидания, тетя Мэри. Прощай, дитя мое. Мелисса не помнила своей матери. А тетя Мэри чего-то не любила о ней вспоминать. Но, как могла, заботилась о своей племяннице. Иногда Мелисса слышала голос матери, так будто они вместе играли в одной пьесе. Ты влюблена, мама? И поэтому так счастлива? Нет, Мелисса, я не влюблена. и поэтому счастлива. Я не понимаю. Мне казалось, что людей любовь делает счастливыми. Не всех и не всегда. Мне она причиняла только горе. Лучше бы ты этого никогда не узнала. Мама, но ведь у тебя есть я. Разве ты не любишь меня, мама? Да, Мелисса, я тебя очень люблю. Но это другая любовь. О, Мелисса, вы уже здесь? Мечтаете о чем-то своем? Я? Мечтаю. Мелисса, вы ранняя пташка. Как и вы, мистер Кин. Но режиссеру нужно прийти пораньше, собраться с мыслями, настроиться на репетицию и... Доброе утро. А? Что сказали? Доброе утро. Извините, я забыла поздороваться. Мелисса, а знаете ли вы, что вы просто прелесть? Спасибо. Я думаю, что и вы прелесть. Я пре... Спасибо. Вы это серьезно? Я всегда говорю серьезно. Скажите, мистер Ким, у вас дети есть? Ну, еще нет. По правде говоря, у меня еще и жены-то нет. А почему вы, собственно, спрашиваете, Мелисса? Почему? О, мне так хотелось бы, чтобы у вас были дети. Они бы приходили сюда на репетицию, а мы бы играли вместе. Совсем тихо, чтобы не мешать вам. Ну, разве вы не малютка из старинной сказки? Не знаю. А это не означает, что вам не нравится, как я играю роль, а? О, вовсе нет. Мне как раз все в вас нравится. А вчера вы были просто сказочно прекрасны на сцене. Я как только увидел вас, сразу решил, что вы именно та девочка, которая нужна в этом спектакле. Спасибо. Не за что. Это вас нужно благодарить, что вы такая прелесть. Скажите, а это ваша мама приводит вас сюда и забирает вечером? Нет, это не мама. Это тетя Мэри. Я рада, что вы ее заметили. А что, мамы у вас нет? Она уехала куда-то очень-очень далеко. Может быть, и не вернется никогда. Так говорит тетя Мэри. И папы у вас нет? Он умер, когда я была еще совсем ребенком. Когда вы были ребенком? Да, но я помню его. И какой же он был? Точно такой же, как вы. Высокий, стройный, ласковый, красивый. Вы приходите сюда рано и остаетесь на весь день. Вам не скучно? Я к этому привыкла. Скажите, вам нравится мое платье? Да, миленькое платьице. Юбочка будто шита из лепестков, да и сами вы, как цветок. Ей-богу, цветок с маленьким бледным личиком. Вы когда-нибудь играете на солнышке? Когда я работаю, нет, не играю. Мне рано приходится ложиться спать, а тетя не разрешает мне вставать до самой репетиции. А между репетициями я готовлю уроки. Так, понятно. А у вашей тети дети есть? Нет. У нее нет даже мужа. Как у вас, жены? И чем же она занимается? То есть я хотел спросить, кем она работает? Она работает секретарем. Наверное, ей нравится ее работа. И вы тоже хотите работать секретарем, когда вырастете, конечно. Я же актриса. Как же я могу работать секретарем? Логично. Но вы не думали, почему именно актриса, а не кто-нибудь другой? Ведь есть так много интересных профессий, например... Моя мать была актрисой. Великой актрисой. Звездой. Была? Она вышла за кого-то замуж и уехала куда-то на край света. Кажется, в Англию. И вы так больше ее не видели? Я думаю, что она умерла. Ну, почему же обязательно умерла? Может быть, она, ну, просто... Но она всегда со мной. Иногда мы разговариваем. Да. А, ну вот и остальные актеры. Здравствуйте, господа. Привет, Клим. Мое почтение. Сразу начнем? Я текст, кажется, забыла. О, мистер Ким, вы опять с этой девчонкой. Да, мы с Мелиссой пришли первыми и поговорили тут о том, о сём. Осторожнее с этой маленькой змейкой. Выкин такой простодушный, такой доверчивый, что глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в ее цепких лапках. У змей не бывает лапок. Правда, Мелисса? Правда, мистер Ким? А, как остроумно. У лапок не бывает змею. Наоборот, у змей. Вот именно, мой дорогой. Все должно быть наоборот. Пойдемте же на сцену, пора начинать работать. Да-да, господа, прошу всех на сцену. Ким с актерами поднялся на сцену, а Мелисса осталась одна. Она смотрела на него и чувствовала, как в ней растет нежность к этому человеку. Неужели у нее появится настоящий друг? О, конечно, все взрослые коллеги относились к ней достаточно хорошо. Дали, например, жевательные резинки, которые она потом раздавала соседским ребятишкам. Ей не следовало привыкать к сладостям, ведь от них могла испортиться фигура. А кому нужна толстая актриса? Да, дарить жвачки — это еще не значит быть настоящим другом. Это она поняла, когда Примадонна на сцене обнимала ее, целовала, а потом после спектакля прикрикнула: «Уйди, крыска, не приставай!» И лицо у нее тогда было злое-призлое. Вот сейчас она так сладко улыбается мистеру Кину, а волосы у нее крашеные. Хотя вообще-то она симпатичная. Именно об этом думала Мелисса вечером после репетиции. Сегодня прошла репетиция. Да, так, как обычно. А режиссер тебе не делал замечаний? Ты, тетя, говоришь о мистере Кине? О ком же еще? Или ты работаешь с несколькими режиссерами? Да ты просто засыпаешь на месте. Сейчас же в ванную мыться и сразу в постель. Раздевайся. Раздеваюсь. Тетя Мэри. Да, моя девочка. Почему у меня такая плоская грудь? Только две пуговички и ничего больше. Что ты сказала? Я не слышу. Почему у меня нет такой пышной груди, как у нашей Примадонны? Подумаешь, какое горе. Они начнут набухать и довольно скоро. Это я тебе обещаю. А когда они набухли у тебя? Примерно годам к 12 или что-то около того. Значит, ждать еще 2 года. Зато сейчас они у тебя очень хорошо набухли, тетя Мэри. Ой, горе ты мое луковое. Сама не знаешь, о чем говоришь. Ох, это все театр. Все актерская жизнь. Не доведут они тебя до добра. Тетя Мэри. Ладно, хватит разговаривать. Вот тебе полотенце, вытирайся и марш в кровать. Спокойной ночи, тетя Мэри. Спокойной ночи. Спи, спи. Thank you. На следующей репетиции Мелисса следила за Примадонной еще внимательнее. И чем больше она смотрела, тем все меньше та ей нравилась. Она подходила к мистеру Кину, как будто хотела его о чем-то спросить. Но на самом деле... О, Мелисса ее сразу раскусила. Хотела только, чтобы режиссер рассмотрел, какие у нее длинные ресницы и какое низкое декольте. И какая у нее напухшая грудь. А он ни о чем не догадывается. Бедный мистер Кин. И как я ее ненавижу. Господа актеры, прошу внимания. Мелисса, а почему вы не с нами? О, вы этого хотите, да? Я иду к вам. Сейчас, сейчас. Господа актеры, давайте же, наконец, разберемся в пьесе. Это комедия в классическом смысле слова. То есть это трагедия, но без убийств, без смерти и насилия. Это интеллектуальная пьеса, если вы понимаете, о чем я говорю. Мистер Кен, извините, а что такое интеллектуальная? Хороший вопрос. По крайней мере, заданный вполне искренне. Ну... Может кто-нибудь из вас объяснить Мелиссе это слово? Мне кажется, я еще рано знать такие вещи. А вам уже поздно. Вы, как всегда, шутите. Быть интеллектуальным актером значит, независимо от своей роли, уметь создать подобающую атмосферу в спектакле. Конечно, слова роли – это не ваши собственные слова, но вы в ответе за то, что вы выразите этими словами. Это понятно? Как тонко. Как глубоко. Это понятно. Тише, девочка, тише. Не мешай мистеру Кину. Да и где тебе понять такое? Тебе бы в куклы играть, а не проводить время со взрослыми на сцене. Но мне кажется, мистер Кин, что ни одна женщина не стала бы говорить так, как написал автор во второй сцене второго акта. Ведь к этому времени героиня уже влюблена в своего партнера. Она влюблена? Во всяком случае, должна влюбиться. И она, скорее всего, высказала бы ему это более откровенно. Ну, это мы решим, когда дойдем до второго акта. Никогда нельзя заранее сказать, к чему приведет любовь. И потом, не все женщины ведут себя одинаково, когда любят. Наверное, у вас в этом большой опыт. У меня? Я так думаю. Все, все. Объявляю перерыв, все свободны. Тетя Мэри, Примадонна уже крутит с ним роман. Мелисса, не крутит роман, а полюбила его. Да нет же, именно крутит. Я знаю, о чем говорю. И никакая это не любовь, а только игра в любовь. Что ты можешь знать о любви? Я вот все думаю, правильно ли я сделала, когда отвела тебя в театр и оставляя на весь день с такими людьми. Я тоже такая. Я актриса. Да какая ты там актриса? Ты маленькая девочка, и тебе всего только 10 лет. Но ведь моя мама... Ни слова больше. Завтра же я отпрошусь с работы и сама посмотрю, что это за люди. Этого еще не хватало. Актрисы, несмотря на свой возраст, сами могут за собой присмотреть. И им вовсе ни к чему родственники-зрители. Хотя, мистер Кин может увидеть тетю и скажет ей. Я друг Мелиссы. А тетя Мэри ответит ему. Очень приятно. Не зайдете ли как-нибудь к нам вечерком на ужин? А он ей ответит на это. Что ты там шепчешь? Я ничего не слышу. Ох, как мне хотелось бы, чтобы вы остались со мной на репетиции. Иногда я ужасно боюсь этого огромного и темного зала. И Чего же ты боишься? Ну, я боюсь. Боюсь, что люстра сорвется с потолка, упадет на меня и убьет насмерть. Перестань выдумывать. Ничего ты не боишься. И сама это прекрасно знаешь. И перестань смотреть на меня, как твоя мать. Она тоже умела плакать когда угодно. Но это ровным счетом ничего не значило. Хорошо, тетя Мэри, я уже не плачу. Ох, если бы знать, как тебя воспитывать. Ты же такая хитрющая, да еще и играешь. Я же не знаю, когда ты настоящая, а когда ты представляешься. Я и сама этого не знаю. Может быть, только мистер Кин меня понимает. У него большой опыт в обращении с актрисами. Ох, какая же ты плутовка. Ну, просто горе мне с тобой. Следующую репетицию они пришли вместе, как и задумала Мелисса. Доброе утро, Мелисса. А вы, как всегда, уже здесь? А кто это с вами? Доброе утро, мистер Кин. Мне хотелось бы познакомить вас с моей тетей. Мелисса, ради бога. Мистер Кин, наверное, очень занят, а ты лезешь к нему со своими пустяками. Нет, времени у меня хватает. Да, но мне не хотелось бы отнимать его у вас. Мелисса, дитя мое, что же вы не сказали, что у вас такая очаровательная тетя? Мне казалось, что будет лучше, если вы убедитесь в этом сами. Удивительное умение держаться на сцене. Кто научил девочку этому? Мисс... Браун. Мария Браун. Девочку никто этому специально не учил. Это, видимо, у них в роду. Ее мать, без всяких сомнений, была... великой актрисой. Так, по крайней мере, говорят те, кто ее знал. Вы, может быть, слышали о Фэй Делиней? Это сценическое имя моей сестры. Конечно, кто же не помнит ее? Это моя сестра. Но мне так никогда и не понять, как это все вышло. В детстве она была взбалмошной, строптивой и не более того. Ничто не предвещало в ней какого-то ни было таланта. А что с ней случилось потом? Мелисса говорила... Мы ничего не знаем о моей сестре. Мелисса, иди побегай. Мне надо поговорить с твоей тетей. Да, мистер Кин. Скажите, мисс Браун... Можно просто Мэри. Скажите, Мэри... Вы не могли бы оставаться в театре на время репетиции, в которых участвует ваша Мелисса? Ну, девочка чувствует себя увереннее, пока вы здесь. Помните, у нее редкий талант, и она заслуживает любых жертв. О, это не жертва, мистер Кин, но... Мэри, пожалуйста, называйте меня Барни. Нет, что вы. Мы так мало знаем друг друга. Я не работаю в театре. Нет, я не могу. Но вы же согласились с тем, чтобы я называл вас Мэй. Ну, это совсем другое дело. Разве можно сравнивать? Мелисса танцует. О, Мелиссе не нужно было повторять, она понимала, что стоит только оставить в театре, в пустом зрительном зале, прелестную молодую женщину и молодого красивого мужчину, и неважно, о чем они будут говорить, подумают каждый о себе, о своем одиночестве, и готово. Мелисса была счастлива, она танцевала так, как танцевала бы ее мама, если бы была девочкой. Можете ли вы это понять? Сможете ли закружиться в танце просто от того, что у вас хорошее настроение? Мама, где ты? Посмотри, как я танцую. Ты танцуешь, потому что счастлива? Я счастлива от того, что счастливы близкие мне люди. Я так рада за них. Чему же ты радуешься? Ведь это их счастье. Счастье двоих оно для всех. Любовь. Откуда тебе знать, что такое любовь? Я знаю. Только любовь бывает разная. У одних семья, у других это сцена. Я актриса, мама. Ах, лучше бы ты узнала радости семейной жизни. Я актриса, мама, как и ты. У нас свои боли и свои радости. Ты слишком быстро повзрослела, как и я. Мистер Кин, где вы? Мы все ждем вас, давно пора начинать. Да-да, я иду. Мэри, вы должны извинить меня. Репетиция. Что вы, барни? Я понимаю. Идите, вас ждут. Мистер Кин, почему вы допускаете в зал посторонних женщин? Ведь на репетиции должны быть только свои. Кстати, сегодня мы, кажется, наконец должны репетировать любовную сцену. Вы покажете мне, как это нужно сыграть? Любовная сцена? Нет, кажется, мы до нее еще не дошли. Сегодня мы должны репетировать с Мелиссой. Разве? Я думала, что мы, наконец, займемся. Мелисса, идите на сцену, мы ждем вашу реплику. Пожалуйста, скажите, вы не мой отец? Я? Что? Я ищу своего отца. Он был здесь. А то моя мать все ждет кого-то. Скажите, это не вас она ждет? Ну, слава богу. Я понял, наконец. Вы так быстро вошли в роль, дитя мое. Я даже не успел сообразить. На минуту мне даже показалось, что вы обращаетесь ко мне. Вам не понравилось, как я играю? Нет, нет, нет, нет, нет. Что вы, очень понравилось. Очень, очень хорошо, спасибо. Ну, что же вы ждете? Отвечайте на реплику Мелиссы. Я? Но ведь, мистер Кин, это не моя роль. Змея. Маленькая злобная змейка. Ты сбила меня с текста. А, мистер Кин, выбирайте, или я, или она. Ну, если вы так ставите вопрос, то я думаю... Ах, вы еще думаете? Дилетант! Да ко мне выстраиваются в очередь ведущие режиссеры Голливуда, не чита вам. Да я... Что ж, значит, у вас есть большой выбор? Ваш спектакль освистают. Да? Вы с треском провалитесь. На коленях будете меня умолять, чтобы я вернулась к вам. Но я буду неумолима. Я ухожу. Что же это такое? Скандал, просто скандал. Она всегда так. Вы сомнила себя, черт знает что. Да. Интересная сегодня была репетиция. Мелисса, а скажи, это блондинка. У нее крашеные волосы. Ну, дело, конечно, не в этом, но она мне сразу не понравилась. Ей, наверное, уже лет 35? Ей все 40. И она такая противная. Только и знает, что мотать нервы бедному мистеру Кину. Ах ты, маленькая обезьянка. Откуда ты это можешь знать? Она все время думает только о себе, а не о своей роли. Настоящая актриса не может думать только о себе. Это сказал Барни? То есть мистер Кин? Барни? Никто мне этого не говорил, я сама знаю. А, рассказать, что о тебе говорил мистер Кин? И нет, пожалуй, не стоит. Это не педагогично. Ты без того слишком задираешь нос. Сказать или не сказать? Как хочешь, тетя Мэри. А тебе будто бы все равно. Ну, ладно. Он сказал, что тебе на роду написано стать большой актрисой. Может быть, даже более талантливой, чем твоя мать. Представляешь? Да, я представляю. Еще он сказал, как ни странно, но именно эти слова, но чуть раньше я слышала от тебя, что ты не думаешь о себе. Ты только помнишь, кем ты должна быть по пьесе. А это значит, что ты по-настоящему одаренный человек. И еще он сказал, что я должна заботиться о тебе, потому что ты редкое сокровище. Почему же вы плачете, тетя Мэри? Разве это плохо, что он назвал меня редким сокровищем? Разве дело в этом? Сокровище так сокровище. Ведь мне не по силам одной воспитывать тебя, дитя мое. Ох, я видела, как твою мать сломала семья. Никто ее не понимал. Ни муж, ни мы ее родные. Нам она казалась какой-то полоумной. И из-за этого нашего непонимания, я думаю, что именно из-за него она вытворяла такое, что даже вспоминать не хочется. И потом этот чертов англичанин. Вряд ли она с ним была бы счастлива. Просто хотела убежать от нас. Все равно с кем и куда, лишь бы подальше. Ну и ничего хорошего из этого не вышло. Вообще из семейной жизни никогда ничего хорошего не получается. Вот смотри, мне уже 25 лет, а я все еще не замужем. И не могу никак решиться выйти за того, кто предлагает мне руку и сердце. Хотя Джим Эрвин прекрасный молодой человек. У него хорошая работа и прекрасные перспективы. И почему я не хочу выходить за него? Сама не могу понять. Я злюсь на себя за это. И потому накидываюсь на тебя. Вы на меня никогда не накидываетесь, тетя Мэри. Нет, накидываюсь. И если я не стану сдерживать себя, то буду ругать тебя еще больше. Когда ты приходишь из театра, сияющая от счастья, мне хочется просто разорвать тебя на куски. Тетя Мэри. О, нет, нет. Я никогда не буду тебя видеть, ты не думай. И не смотри на меня своими большими глазами. Я просто не знаю, что со мной происходит. Знаете, что я думаю? Что, мой ангел? Я думаю, что вы полюбили мистера Кина. Вот еще. Этого мне только не хватало. Правда, он красивый? Пожалуй, да. Мне вообще нравится этот тип мужчин. Темноволосый, стройный. Но это ровным счетом ничего не значит. Мне нравится сам тип, не более того. Поняла. Да, поняла, тетя Мэри. Перестань хихикать. Ты можешь, в конце концов, вести себя как нормальный ребенок. Нет, не могу. А что он еще сказал? Ты была права. Он хорошо тебя понимает. Боюсь, все вы, актеры, одинаковы. Еще у него прекрасные манеры. Вы пригласили его к нам на ужин? Что? Какой еще ужин? Все, хватит болтать. Немедленно в кровать и сейчас же спать. Спокойной ночи. Я так сегодня устала. Столько было событий. Теперь-то у Мелиссы не было никаких сомнений. Слишком часто она видела, как развивается любовь на сцене от первого акта ко второму. Нужно было только помочь тете Мэри и мистеру Кину, ведь любая случайность могла все испортить. Нет-нет, не должно было быть никаких случайностей, и устранить их должна была именно она, Мелисса. Доброе утро, тетя Мэри. Что-то я сегодня плохо себя чувствую. Не побудете ли вы сегодня со мной на репетиции? А как же моя работа? Пожалуйста, не работайте больше. Но как будто вы моя мама. Мама ведь не работает. Они помогают своим детям в театре. И мы проживем на мой заработок, правда? Я как-то об этом не думала. Наверное, моя забота о тебе действительно нужна постоянно. Но тем более, мне нужно сегодня пойти на работу, чтобы взять расчет. Пожалуйста, я так нервничаю одна в пустом зале. Только не говори, что ты боишься люстры. Сама не знаю чего, только не люстры. Боже мой, ну-ну-ну-ну. Я никогда не догадывалась, что ты можешь просто бояться. Ну, успокойся, ну, я же с тобой, девочка моя, с тобой. Да, именно так и начался второй акт пьесы, как сказала бы Мелисса. Но у нее все еще были сомнения. Во всяком случае, до тех пор, пока во время репетиции к ней не подошел режиссер, мистер Ким. Мелисса, а вы сегодня одна без тети? Да, она пошла. А, впрочем, это даже к лучшему. Помогите мне. С удовольствием. Я хочу жениться на твоей тете Мэри. О, благодарю вас, мистер Ким. Называйте меня просто Барни, ладно? Нет. Лучше не надо. Ну, а как же, дядя Барни? У меня есть для вас имя, но я еще не хочу говорить об этом вам. Во всяком случае, пока. Пусть так и будет. Я уважаю ваши секреты, но послушайте, в чем моя проблема. Ваша тетя не верит мне. Не верит вам? Да, именно мне. И знаете отчего? Она вообще не верит никому из тех, кто работает в театре. Она считает, что все мы только играем и не способны на настоящие чувства, что нам ничего не стоит соврать. Вы согласны с вашей тетей? И да, и нет. Перестаньте изображать из себя сфинкса и скажите толк. Хорошо, не буду. Она, наверное, думает, что все мы играем, пока готовимся к спектаклю. Но как только спектакль будет поставлен, то окончится и наша игра. И больше ничего не останется. Вы понимаете? Она просто не хочет участвовать в пустой игре. Она хочет настоящего. Да-да-да, мне кажется, что я понимаю. Но я никогда не думал об этом, как об игре. Мистер Ким, вы заставляете себя ждать. Если я вернул спектакль, то это вовсе не означает, что со мной можно поступать, как с какой-нибудь статистой. Сейчас иду. Парни, я... Мэри, к сожалению, мне нужно на сцену, актеры ждут. Подождите меня с Мелиссой. Мелисса, я ушла с работы навсегда. Теперь я все время буду посвящать тебе. Да, тетя, вы и мистер Ким, ваш Барни. С чего это ты взяла, что он мой? Ваш и мой тоже. Ведь я тоже люблю его как отца, а вас как мать. Перестань поясничать. Я не поясничаю, я его полюбила. И не глупи. А я и не глуплю. Все это очень серьезно. Соглашайтесь на его предложение. Я права. Не знаю, как на это решиться. А еще я поняла одну важную вещь. Вы любите театр, тетя Мэри. Да с чего это ты взяла? А впрочем, ты права, девочка моя. Я люблю Барни и его работу. И мою работу тоже. А сейчас... мне нужно несколько минут побыть одной. теперь есть семья. Вместо тебя тетя Мэри, а вместо отца мистер Кин, которого я буду скоро называть папой. Ты рада за меня, мама? И все это устроила ты? Ты действительно прирожденная актриса. И куда счастливее меня. И талантливее. Ну что ты, мама? Я ведь только маленькая девочка. Ах ты, маленькая плутовка. Дорогая моя, маленькая плутовка. Мама, ну ведь ты не оставишь меня. Я всегда буду с тобой. Собственно, и конец этой истории. Стоит лишь только добавить, что Мелисса, как ей предсказывали, стала великой актрисой, счастливой на сцене в любви. Не раз она говорила, что достигла больших успехов потому, что с ней рядом всегда была тень ее матери, великой актрисы прошлого Фэй Делиней. Многие это воспринимали как шутку. Слушали радиоспектакль «Дорогая моя маленькая плутовка» по рассказу американской писательницы Перл Бак Мелисса. Автор инсценировки Виктор Калашников. В спектакле участвовали артисты Татьяна Канаева, Алина Покровская, Татьяна Осмоловская, Лариса Гребенщикова, Александр Бардуков и Дмитрий Щеглов. Над спектаклем работали режиссер Евгений Бабич, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператор Елена Андреева и редактор Ольга Хмелева.